Глава 22. Прошла всего лишь одна ночь, а мои ожидания оправдались на все 100%. Я не вмешивался в дела Стивена, полагаясь на него и Афину. В моей команде были люди, которые разбирались в тонкостях политической системы США лучше меня и умели вести торг с этими возомнившими себя невесть кем политиками. Мне же нервов на это дело не хватало. Я терпеливо ждал, и сегодня утром, не успев даже умыться, получил радостную весть от Афины и моего командира. Ему удалось войти в круг доверия одного кандидата в президенты, который вознамерился поднять страну с колен. При всем этом моего союзника, самопровозглашенного генерала Адамса, ни он, ни другие кандидаты за угрозу не считали. Они были уверены, что он будет послушно следовать их приказам, стоит лишь провести выборы и узаконить свою власть». Лишь несколько человек, достаточно прозорливых, понимали, что он под моим крылом и движет им нечто большее, чем просто желание спасти свою страну. Но это был лишь небольшой процент местных правителей. Все остальные были политически слепы и верили в собственную власть и силу. Для меня это выглядело дико, но Стивен еще в самом начале своего рейда к Нью-Йорку мне сказал, что это змеиное гнездо полно безумцев, цепляющихся за прошлое. Хрупкий баланс поддерживается между ними – и такие, как я, и зомби удерживают их от кровавой резни и заказных убийств. На самом деле ценность этого региона переоценена, очень сильно переоценена. Производство в этих регионах такие же, как и везде. Людей много, базовые потребности с трудом удовлетворяются. Зомби много, шатаются то тут, то там. Но добраться до них та еще задачка. Улицы все перекрыты, действует комендантский час, люди передвигаются только по зачищенным кварталам. Все эти бизнес-центры сейчас – бесполезный мусор. Магазины и бутики разворованы, склады под надежной охраной. Толку для нас практически нет. Мы создали небольшую крепкую базу, и хорошо. Соблюдаем статус-кво с местными, и пусть они варятся в собственном соку. Мы просто будем заниматься охотой за головами и поиском секретов, пропагандой собственных идей. Хочешь жить, убивая зомби, и получить полную экипировку? Добро пожаловать в круизеры. Хочешь выбраться из этого места и работать на защищенной и безопасной ферме? Добро пожаловать в круизеры. Твоим детям нужна медицинская помощь, и ты готов пахать, как вол, ради их спасения? Наши двери всегда открыты. Наши корабли доставят вас в безопасное место, а врачи предоставят запасы лекарств, а в крайнем случае – аптечку. Люди Стивена работают сейчас не как армейское подразделение, а как девушки при открытии автосалона – приветливо машут проходящим мимо людям и завлекают их в свои сети. Это кадровое агентство, и мы готовы взять практически любого в свои ряды. Но если у тебя есть таланты, ты можешь получить особый статус. Вторая задача Стивена дипломатическая. Я даже согласился и допустил его до обучающих программ. И не зря. Наконец-то нужная рыбка, приближенная к генералам Пентагона, клюнула. Сегодня в обед у Стивена будет встреча, на которой стороны смогут откровенно поговорить, и, как я надеюсь, договориться. Тот человек, что позвал Стивена, грезит креслом президента, и для этого ему нужна помощь армии, а у меня есть влияние на самое сильное из действующих на территории страны боевое соединение и поддержка жителей. Опять же, возможно, ему потребуется чужими руками навести шороху в местном болоте и устранить некоторых конкурентов. Что же, если это откроет Стивену дорогу в подземные архивы Пентагона... Я ждал результатов этой встречи с тяжело скрываемым энтузиазмом. В это же самое время добрался до Тринидада наш старый знакомый Гарри Свенсон. Афина наладила, пусть и не без труда, прямой мост для связи, и я отправился в штаб, чтобы побеседовать с ним. Стоило камере включиться и передать картинку, как полные жизненной силы глаза уставились на меня, а вот само лицо было похоже на бомжа. «Привет, небритая экспедиция, с возвращением!» «Да, вы далеко забрались. Привет и тебе, лоснящийся от счастья мальчишка». Не остался он в долгу и поднял перебинтованную руку в знак приветствия. «Разве это далеко? Тринидад уже давно наш и быстрыми темпами осваивается. На сегодня вообще рейд экспедиционной группы в Бразилию запланирован». «Это хорошо. Вижу, вы времени даром не теряли. Слышал, Панама передала сообщение вам». «Это да. Самый главный вопрос давай закроем. Нашел?» «Нашел. И его, и других эвакуировал». «Сразу спрошу, там терминала не было случайно?» «Не, и близко ничего к Антарктиде такого нет. Ближайший, что мы видели, в Аргентине», — сразу же ответил Гарри. «Ясно, но жаль. Он нам очень бы пригодился. А с Панамой ты, к слову, здорово помог. «Сейчас она часть нашего союза, действует под круизерами», — похвастался я ему нашими успехами. «Я пока в штаб шел, краем глаза карту посмотрел. Мы что, почти всю Центральную Америку захватили? Я даже в районе Лос-Анджелеса видел отметки наших территорий». «Ха, а откуда я, по-твоему, с тобой общаюсь? Красивый город был. Но ничего, мы отстроим, постараемся». «Вот ведь проныра. Ты еще скажи, что в Лас-Вегас в отпуск ездил, поиграть решил», — усмехнулся он. «Ну, примерно так и вышло», — улыбка расползлась от уха до уха. «А что с рукой у тебя?» «Да припасов впритык хватило. Аптечки все закончились. Причаливать без боеприпасов не рисковали, шли в эконом-режиме к Карибам». «Сейчас же распоряжусь, чтобы выдали». «Да не надо, уже все сделали. Лучше расскажи, какие у нас планы. Есть ли работа для меня, старика?» «Работы валом. На этой неделе, кроме экспедиции в Бразилию, стартуют рейды на Аляску, Дальний Восток в России, канадская экспедиция, поход на северо-западные штаты США, очередной корабль с добровольцами-колонизаторами отправится воскрешать Гавайи. А еще готовятся боевые рейсы за очками достижений в Африку, исследовательско-дипломатическая миссия в Тайвань и Австралию. Венесуэла, Колумбия и Эквадор ждут новый раунд переговоров по сотрудничеству и помощи в избавлении от зомби-угрозы и банд. И везде понадобится надежный и понимающий человек». «Ого, ну и аппетиты у тебя, мальчишка». «Про войну картелей в Мексике еще забыл, но там и без тебя есть кому справляться. Операция больше месяца готовилась». Старик задумчиво потряс головой, размышляя. «Зачем вам эти бесполезные, бесплодные земли? Не понял я что-то. Дальний Восток, Аляска, Канада. Там же практически ничего нет. Добывать припасы тяжело. Люди от холода будут страдать». «Ну, есть тут одна нетривиальная задача. Афина, просвети Гарри, только тайно», — попросил я, и уже через пару мгновений старик отреагировал. «Тут планшет под моей рукой начал с ума сходить. Афина, что ли, балуется?» «Да ладно. Прямо вот так?» «Да, жаль, что в Антарктиде нет ничего подходящего». Я не знал, что именно Афина вывела перед глазами Гарри и следом тут же стерла, но он весьма сильно изменился в лице. «Не знаю, зачем он тебе, но судя по тому, что ты бросаешь много сил в это дело, от него, видимо, зависит наше выживание». Я просто кивнул ему в ответ. «Ну вот этим тогда и займусь. Куда мне причалить в итоге?» «Отдохните день. Завтра вас перевезут на Кубу в Мариэль. Посмотришь на нашу цитадель, обсудим тенденции, пройдешь обучение, сына и ученых пристроишь. Мозговитые исследователи нам всегда нужны», — предложил я вариант, и он быстро с ним согласился. Еще 20 минут мы общались на разные темы. В основном я слушал о его путешествии и проблемах, с которыми он столкнулся по дороге. Как сломался двигатель, как испортился холодильник с продуктами, и они чуть от голода не померли. Как у них отжали корабль, на котором добрались до самого юга Аргентины, и как они, вернувшись с исследователями на едва плетущемся судне, устроили кровавые разборки с местными, возвращая оставленное на хранение имущество. Звучало все это весело, но романтичным такое путешествие и близко не назовешь. Добрались живыми, и слава богу. Когда мы наговорились, часы подсказали, что я уже опаздываю на следующее ключевое собрание круизеров. Предстояло не только обсудить, но и утвердить цели и задачи многочисленных экспедиций, которые мы начинаем. Исследовательские корабли отправлялись парами. Один включал в себя боевой отряд, способный справиться с большей частью угроз, как на суше, так и на море. Второй состоял из пчелок, чьи задачи — основать аванпост круизеров на новых землях. Они могли его захватить силой отправленного с ними кулака, выторговать у местных, арендовать, получить в дар за помощь и спасение. Неважно. Я принимал любые методы и способы расширения нашей цепочки аванпостов. А еще на некоторых суднах вперед отправятся призраки. Работали они в слаженных тройках, полностью на самообеспечении, скрытые от невзгод, знающие местные языки. Причем на языках мы сфокусировали при отборе и поиске кандидатов. Не хватало еще, чтобы из-за акцента наша миссия по поиску нужного терминала провалилась. Не хватало только тройки призраков, что отправятся в Россию. Но там, если честно, одной тройки и близко не хватит. Надо троек 5 отправлять и в разные точки высаживать. Тогда будет хоть какой-то шанс с ее-то размерами найти подходящий терминал. Собрание началось, и мы принялись слушать назначенных организаторов и капитанов экспедиций. В это дело мы вкладывали огромные ресурсы, ослабляли наши силы в регионе, отправляли вдоль корабли, которые могли понадобиться в любой момент. Но выбора у нас не было. Мне нужна была единая сеть связи по всей планете. Спутники умерли, и решение было только одно — суперцентры связи. Если с двумя Америками вопрос решить было довольно легко и просто, то вот с тем, чтобы опутать паутиной связи Евразию, имелись серьезные проблемы и преграды. И именно поэтому мы и отправлялись в эти дальние рейды. Наладить мосты с выжившими, найти контакт с ближайшими фракциями, присмотреться к ничейным регионам с высоким потенциалом производства и добычи полезных ресурсов. Это и разведка, и освоение, и торговля, и дипломатия. Это то, без чего ни я, ни Афина не сможем установить контроль над действиями землян. Без этого наступление эдарианцев мы не оттянем. Так что, хотим мы или нет, неважно, сколько средств уйдет на эти экспедиции, мы будем вынуждены идти вперед и заниматься строительством и войной в различных уголках нашей планеты. Поэтому нам нужны точки старта в Бразилии, Австралии, Африке, Азии. Северные регионы ради поиска терминала, а более плодородные земли ради контроля, силы и власти. Ну и еще один немаловажный проект, который мы должны решить здесь, в Америке. Это освобождение Ареса и создание центрального комплекса для Афины. Ее возможности сейчас — это электронное чудо света, позволяющее нам прекрасно жить. Но если мы хотим поделиться возможностью этого чуда с другими, мощности не хватит. Круизеры — это в лучшем случае 2 или 3% от всех ресурсов и резервов планеты. И контролируем с учетом союзников мы еще 5%. А все остальное вне нашей власти. Когда начнется вторжение, мы должны контролировать все 100%, иначе шансов отбить миллионную техноорду мы не сможем. Сейчас мы планируем закладку не просто аванпостов, а будущего нашего вида на этой планете. Собрание шло до самого вечера. Мы обсудили все миссии, утвердили список экипажей судов, штатную экипировку боевых подразделений, минимальное количество очков достижений у каждого члена экипажа. Без последнего никогда бойцам не суждено организовать быстрый старт. Зомби под рукой может и не быть, а штаб и центр связи строить нужно сразу. Базу развивать, людей привлекать, защитный периметр организовывать. Поэтому на каждую пару судов требовалось организовать минимум 100 тысяч свободных ОД у членов экипажа. Как это сделать, если у них по нулям запасы? Конечно же, использовать зомби-ленд. Не просто так мы их создавали. Очень даже пригодились эти рассадники заразы в наших тылах. Конечно, это не фермы по сбору ОД, ведь зомби не почкуются и не размножаются, но хоть так. К слову, появились и пассивные источники ОД. Вернее, они были всегда, но лишь недавно мы смогли более точно измерить этот ручеек и подвести итоги. Регионы с терминалами, на территории которых не существует зомби, приносят контролирующие его фракции 10% от числа постоянных жителей фракции, находящихся на этой территории за неделю их жизни. Другими словами, если на всех наших землях, где нет ни единого зомби, проживает 5 миллионов человек, то за неделю мы получим около 500 тысяч ОД. Вполне неплохо. Проблема только одна. Зомби не стоят на месте и порой залезают на наши территории. Это уменьшает поступление ОД до тех пор, пока зомби не прикончат. А иногда его еще и найти нужно. Узнать, есть ли зомби на искомой территории, оказалось довольно просто. Если их нет, в штабе терминала можно было увидеть соответствующую надпись в меню статистики населения. Там же, после ряда улучшений, и стали писать о пассивном притоке ОД. Правда, бесполезные постройки потребовали потратить почти 300 000 дефицитных очков, но где-то же мы должны были экспериментировать и узнавать, как работают некоторые неочевидные строения и улучшения штаба. У меня был короткий перерыв, во время которого я и отряды призраков провели кофе-паузу и обсудили в целом свои ощущения и пожелания по совершенствованию каких-либо навыков, обучению новых программ. Это важно для подготовки новых отрядов. Мы учимся каждый день, и только прислушиваясь друг к другу, можно получить эти невероятно важные подсказки. Я отметил необходимость дополнить обучение призраков скалолазанию, дайвингу, прыжкам с парашютом и ботанике. Последнее — общее название, но нам были нужны лишь некоторые сведения по съедобным и ядовитым грибам и растениям. Долгие походы и миссии могут лишить бойцов припасов, и лучше бы им знать, из каких трав и ягод можно сварить чай, а какие отправят их на небеса. Я уже было готовился уйти на собрание штаба по вопросам мексиканской войны картелей, как вдруг пришла радостная весть от Афины и Стивена. Они закончили встречу, и вирус, созданный Афиной, смог проникнуть в наручные умные часы одного из генералов, а также в его смартфон. Если все сложится как надо, вскоре мы получим доступ к тайнам Пентагона. Мне даже итоги переговоров были не особо интересны, но все же я выслушал доклад. Если подытожить все то, о чем они договорились, выходило предварительное соглашение о сотрудничестве и обеспечении безопасности кандидата на пост президента США. Мартышка просит тигра охранять ее в стае мартышек и открывает своими ручками ворота в мартышечье царство. Забавно. Впрочем, это очень сильно все упростит, если мы действительно сможем добиться победы в этой клоунаде с выборами. Своя марионетка на троне разрушенной империи повысит легитимность любых наших действий. Другие фракции к этому могут относиться как угодно, но Россия и Русь, по идее, будут только рады тому, что я управляю круизерами и держу под колпаком мартышку с дипломом президента. Посмотрим. Мы пока так и не пообщались ни с кем, кроме Лас-Вегаса. Может быть, в глазах других фракций мы вообще будем выглядеть как опасные и безбашенные завоеватели. Стоило новой и молодой фракции вылезти из небытия, как мы в течение недели подавили ее и захватили все ее территории, подчинили людей. Но, думаю, у них своих проблем выше крыши. И в отличие от этого идиота, выжившего до моего прихода вопреки здравому смыслу, они будут знать законы дипломатии и правила взаимодействия с послами. «Так, дамы и господа, наш поход за Аресом откладывается на день или два. Можете отдохнуть, пожелать удачи коллегам, что собираются на другие континенты, или поработать. Мне же пора идти на собрание по вопросу Мексики», — предупредил я их, и призраки начали расходиться кто куда. Наташа последовала за мной в зал собраний и по дороге задала мучающий всех моих соратников из числа членов Совета вопрос. «Михаил, а это ты начал войну картелей?» «Не поверишь, но в этот раз я и пальцем не пошевелил». «И даже никого не просил этим пальцем пошевелить?» «Нет, Наташа, в этот раз действительно все сложилось само по себе и без нас. Регион и так бурлил. Кто-то копил силы, кто-то умирал. Передел власти не останавливался ни на день, но самые крупные группировки жили более-менее мирно, пока им было с кем воевать. Зомби. И что же изменило их отношение?» «Большая часть зомби закончилась, а самая крупная орда, которую планировалось понемногу уничтожать, была переманена на территорию другого картеля». «То есть они просто не поделили зомби?» «Они просто не поделили власть. Настала наша очередь им помочь принести мир в этот регион. Тем более, они не ждут от нас вмешательства. И раз мы тут с возмездием покончили, можно направить флот и десант к новым целям». «Это не закончится быстро». «А мы и не спешим. Чем громче булькает болото войны, тем больше веселятся эдарианцы». «А чем больше они веселятся, тем меньше шансы на вторжение». «Верно, ты все правильно поняла. Шоу будет проводиться по нашим правилам. А мы сами должны стать достойными шоуменами, если хотим победить».